Глава 9. История черепахи телячьей ножки. «А-а-а, моя старая знакомая! Вы представить себе не можете, как я рада вас видеть!» — воскликнули ее высочество с чувством, беря Алису под руку и увлекая прочь. Алисе было очень приятно видеть герцогиню в хорошем настроении, и она подумала, что это, наверное, перец довел ее до неистовства там, на кухне, когда они повстречались в первый раз. «Когда я стану высочеством, — подумала она, впрочем, не слишком на это рассчитывая, — я не потерплю у себя на кухне никакого перцу. Суп и без него хорош. А может быть, это от перца люди становятся такими раздражительными, — продолжала она с удовольствием, открывая новый закон природы. А от уксуса — кислыми, а от лука — злыми. А от сахара и конфет дети становятся такими, что все им говорят: «Ах, вы мои сладкие!» Вот знали бы об этом взрослые, так не жадничали бы». Совсем позабыв о герцогине, Алиса даже вздрогнула, когда та заговорила у нее над ухом. «Вы о чем-то задумались, дорогая моя? Из-за этого вы даже забываете отвечать. Не могу так сразу сказать вам, какова же отсюда мораль, но я сейчас постараюсь припомнить». «Разве отсюда есть мораль?» — осмелилась усомниться Алиса. «Полно, дитя!» — сказали ее высочество. «Отовсюду есть мораль. Надо только уметь ее извлекать». И герцогиня плотнее прижалась к Алисиному боку. Алисе это не слишком понравилось. Во-первых, потому что герцогиня была крайне безобразна на вид. А во-вторых, потому что она была как раз такого роста, чтобы иметь возможность упираться подбородком Алисе в плечо. А подбородок был острый и неудобный. Но, боясь показаться дурно воспитанной, Алиса решила терпеть до конца. «А игра, кажется, лучше пошла», — сказала Алиса, чтобы поддержать разговор. «Да-да», — сказала герцогиня. «И мораль отсюда такова. Любовь, любовь, ты вертишь всем». «А кто-то говорил, — прошептала Алиса, — что все завертелось бы, только держись, если все начнут думать, что делают». «А, ну, конечно, это то же самое», — ответила герцогиня, втыкая подбородок в Алисе на плечо. И добавила: «А мораль отсюда такова. Думай, что делаешь, сделаешь, что думаешь». «Да чего же она любит извлекать из всего мораль?» — подивилась Алиса.